Ведун еще несколько минут смотрел ей вслед, а потом обратился к купцу, хозяину причала, в который как раз увязывал в кошель плату за стоянку. «Хороших тебе заказчиков, мил человек. Не подскажешь, корабли в Булгар у тебя часто останавливаются?» «Так чего искать? Вон, под лестницей от маслобойной мельницы ладья стоит», — вытянул руку вдоль берега купец. «Аккурат туда и направляется». «Спасибо, друг», — обрадовался ведун и, схватив сирень за руку, быстрым шагом отправился в нужному кораблю. Вскоре замедлил шаг, отдернул руку, поднес палец к губам. «Чего это ты режешься?» «Какой сделал такую и терпи?» — невозмутимо ответила ведьма. «Других не колешь». «Кому как повезет?» Указанная купцом ладья, по сравнению со всеми прочими, оказалась настоящим гигантом и помещалась у причала всего лишь наполовину, хотя обычным кораблям места всегда хватало в избытке. Длины в судне было никак не меньше 100 шагов, ширины — 30 шагов. При всем том оно не имело ни мачты, ни весел, ни банок для гребцов, ничего, что могло бы приводить ее в движение. Все место, от борта и до борта, и от кормы до носа, занимала одна большая палуба с 5 просторными люками, тоже от борта до борта. Один из люков был открыт, и плечистые мужики в грубых холщовых рубахах грузили в него бочки. Присматривал за ними долговязый тип татарской наружности, русоволосый, голубоглазый, остроносый, с тонкими ухоженными усиками и такой же узенькой бородкой, едва помещающейся на кончике подбородка. Татарин был одет в длинный зеленый халат из тонкого мягкого сукна, но крытый поверху драгоценным шелком. Именно к нему Олег и направился. Остановился в 3 шагах и вежливо поклонился. — Доброго тебе дня, хозяин, и хорошей погоды. — И тебе удачи желаю, добрый человек, — кивнул корабельщик. — Открой мне великую тайну, хозяин. Как удается плавать твоей ладье без весел и паруса? Что за магию ты используешь для сего дела? — Моя магия называется течением, добрый человек. Улыбнулся в ответ на шутку хозяин. — Ну, и иногда под берегом шестами помогаем. — Но ведь течением можно пользоваться только один раз. А если тебе понадобится повернуть, пересечь разлив, пойти против течения? — Не понадобится, — возразил татарин. — Моей барже один путь — вниз, по Волге до Улемы. Там по протоке сей она ходить и будет. Вверх по реке на лошадиной тяге, вниз с рудой болотной внутри, опять же по течению. И так, пока срок свой не выслужит. — А охранник умелый тебе в столь дальнем пути не надобен? — Нет, добрый человек, ни к чему, — замотал головой хозяин. — Мои ладьи тати не тревожат. Чтобы грабить, корабль с пути торного убирать быстро надобно, дабы лишние глаза беды чужой не увидели, на помощь не пришли, дружинников опосля не навели. А с этой красавицей, покормя меня и моих людей, никому не управиться, душегубам проще другой корабль подкараулить. Посему и попутчикам моим на борту завсегда безопаснее, медленно, но спокойно, да и место для всех в избытке. Спи где хочешь, никто в бок толкать не станет. 5 денег с носа и плыви хоть до Булгара. Ведун понял, что в этот раз за даром прокатиться не получится. Меня 2, хозяин. — На рассвете приходи, — предложил татарин. тогда и задаток принесешь. — По рукам, — согласился Середин. — Однако же, просвети, хозяин, если тебе эта баржа Булгарина у Леми нужна, а чего ты ее отсюда гонишь, а не там срубил? — Здесь лес дешевле, путник, и куда лучше булгарского, — похвастался своей сметкой купец. — Шушинские мастера, опять же, большой платы не просят, а корабли шьют на совесть. Вот и выходит, что здешний товар, супротив нашего, чуть не вдвое дешевле выходит. Опять же, я по пути домой здесь масло льняного закуплю, каковые кузнецы наши чуть не по бочке в день изводят. Пеньки для набивки, берда и нитченки для станков ткацких. Опять же, на шоше меха для углича беру. В угличе их на иглы и серебро выменяю, а серебро в Костроме на масло меняю. Плюс еще с попутчиков прибыток небольшой имеется. Пока до места доберусь, глядишь, ан еще полцены отбилось. Так отчего и не съездить в земли русские при таких-то раскладах? — Понятно. Выходит, опять мне в Углич возвращаться? — Прямо заколдованный город. Куда ни отправлюсь, всегда в нем в конце оказываюсь. — Извини, на ладье оставить не смогу. Сам видишь, не просто так причалом встаю, люди работают. Раз боги определили тебе для жизни сию твердыню, смирись и исполни их волю. Я лучше попробую договориться. Не успел ведун закончить фразу, как его внезапно вырвал из мира уже знакомый водоворот заклятия, и он оказался привязанным к креслу, да еще и с полиэтиленовым пакетом на голове. От удушья в глазах уже кружили радужные искорки. В висках с грохотом барабана стучал пульс. Олег ничуть не удивился, увидев перед собой настойчивый, как камнепад, Роксолану, протянувшую руки к его горлу. — Привет, Олежка! — кивнула девушка. — Давай поговорим. Я хочу знать, как мне попасть к тебе. Говори. Под пакет проникла струя свежего воздуха. Ведун с наслаждением сделал пару глубоких вдохов, качнул головой. — Это невозможно. — Ну ты же смог. У меня есть хорошая ведьма, она поможет. Еще пара глубоких вдохов почти выпустили Середина из чужого тела. Но тут же возник новый приступ удушья. И Олег опять увидел перед собой целеустремленную миллионершу. — Олежка, как мне тебя найти? Она разжала пальцы на его горле, давая возможность ответить. — Никак. — Но я дам тебе золото. Ведун торопливо рассказал о том, как найти зарытый им на берегу Волги клад, и вскоре пришел в себя на горячих толстых досках причала. — Ну как, договорился? — насмешливо поинтересовался татарин. — Надеюсь, что да. Присев и опершись на руку, ответил ведун. — Ты не поверишь, но я от них откупился. — От богов! Они все сильны. Да что им твои подачки-то? «Подачка с сюрпризом», — подмигнул ему Олег. «Надеюсь, хотя бы до зимы им станет не до меня. Так что утром жди. Такого шанса упускать нельзя». На рассвете на болгарскую ладью набралось не менее полусотни попутчиков. В большинстве женщин с детьми. Видимо, татарин говорил правду. Неуправляемые баржи считались на Волге безопаснее прочих кораблей. Посему и садились на них в основном те, кто сам себя защитить не мог. Олег и Сирень нашли себе свободное место между крышками трюмов, разложили мешки, отмечая место, и ведун стал с интересом ждать часа отплытия, желая понять, как булгары намерены управлять с этой махиной. Однако все оказалось куда проще, нежели он ожидал. Сперва четверо корабельщиков шестами отпихнулись от берега, затем быстро заняли места на носу и корме судна, просунув в веревочные петли длинные гребные весла. Подальше все пошло по вполне понятному принципу. Если ладье требовалось повернуть, например, на излучине, кормовые загребали в одну сторону, носовые — в другую. Если надо было сместиться ближе к берегу или, наоборот, на стремнину, они гребли в одном направлении. Гигантская баржа подчинялась медленно, лениво, неуклюже, но ведь на ней никто никуда и не торопился. Скорость небольшая, река широкая, всегда можно успеть обойти препятствия или сделать величавый, пологий разворот вместе с текущей водой.